Глава 65. Пилюли. Чтобы такому, как Нели, достигнуть золотого уровня, понадобится много времени. Неужели за миллион Яо Линби купил доспехи золотого заклинателя, чтобы просто любоваться на них? Одна только мысль об этом сводила Нэхая с ума. Однако, будучи главой клана Тяньхэнь, он не мог унизиться до того, чтобы выклянчивать у мальчишки. Мальчишка, способный выбросить на ветер миллион Яо Линби, словно мелочь, наверное, входит в пятерку богатейших людей Светозара. С гильдии алхимиков он, небось, сотни миллионов в день зарабатывает. Ли действительно был готов заплатить требуемую сумму и глазом не моргнув. Впрочем, пожелая он этого, то мог бы себе позволить купить весь аукционный дом, но это сразу привлекло бы нежелательное внимание к его персоне. Поэтому пока что Нели скупал дорогие вещи от имени клана Тяньхэнь. Пастосумы в зале шушукались. С каких это пор у клана Тяньхэнь завелись деньжаты? А говорят, им помогает гильдия алхимиков, закупает у них сырье по цене на треть выше, чем на рынке. Ну, раз так, то неудивительно, что от большого богатства великий гонор. Навострив уши, Нэхай прислушивался к обрывкам разговоров и уже готов был подвывать от отчаяния. Если бы на самом деле клан Тяньхэнь был настолько богат, как воображали присутствующие, они же не знали, что все покупки оплачены из кошелька Нели. По заведенным в клане порядкам, каждый ежемесячно вносил в казну клана небольшую сумму на общие расходы, а все остальное имущество и деньги считались личной собственностью. Поэтому потребовать, чтобы Нели отдал свои деньги в казну клана, не получится. Да и статус мальчишки теперь не позволял ему и слова поперек сказать. Лэй Джо и Дзян Мин чувствовали себя совершенно раздавленными. На этом аукционе клан Тяньхэнь скупил все товары, заламывая такую цену, что они не осмеливались ее перебить. Даже Чи Фэн и Ли Юань обзавидовались тому, насколько богат клан Тяньхэнь. Конечно, им и в голову не приходило, что все покупал Нели, а вовсе не семья. «Смотрите-ка, благодаря мне наш клан в центре всеобщего внимания», — шепнул с улыбкой Ли, обращаясь к главе. Нэхай вне себя от раздражения закатил глаза. «Лучше уж ничего, чем дутая репутация». «Ты еще собираешься что-то купить?» — спросил, поджав губы, Нэхай. Мальчишка уже успел приобрести больше десятка самых разных вещей, спустив на ветер 2 миллиона Яо Линби. «Разумеется». «Что понравится, все куплю», — рассмеялся Нели. У Нэхая отвисла челюсть. Настолько, что при желании можно было закинуть в рот куриное яйцо. Ну и толстосум. Сколько же денег дала мальчишке на расходы глава Ян Синь? Видать, у гильдии алхимиков денег куры не клюют. Столько нормальному человеку и во сне не приснится. Раз никто не решился повысить ставку, красотка-аукционист стукнуло молоточком, и доспехи золотого уровня достались Нели. «По поручению гильдии алхимиков мы выставляем на аукцион эликсиры поддержания и концентрации духовной силы», с улыбкой объявила аукционистка. 1000 доз эликсира поддержания и 100 доз эликсира концентрации. Господа, не упустите шанс стать обладателями ценных препаратов». Все мгновенно оживились, в том числе и глава Нэхай. Эти два препарата вызвали в Светозаре невиданный ажиотаж, едва оказавшись на прилавке. Начав принимать их, многие заклинатели демонов сразу же улучшили свои показатели, достигнув серебряного и даже золотого уровней. Причем среди них были и те, кого считали бесталанными, кому тренировки не приносили ощутимого результата. Разумеется, спрос на оба эликсира взлетел до небес. Чтобы приобрести их, каждый клан был готов разбить котел и продать обломки. Все ради воспитания талантливой молодежи. Того количества препаратов, что производила гильдия алхимиков, не хватало, чтобы насытить огромный рынок Светозара. Лишь наиболее влиятельные и знатные семьи могли позволить себе закупать достаточно крупные партии товара. Например, аукционный дом клана Хунюэ, третий по значимости, смог получить лишь 1000 доз эликсира поддержания и 100 доз эликсира концентрации. Монахов много, каши мало, или, иначе говоря, спрос намного опережал предложение. Глаза Нэхая загорелись. Он так мечтал купить эти средства. «Нэли, купи эти эликсиры, купи как можно больше!» — взволнованно воскликнул глава клана Тяньхэнь. «Очень полезные средства. Особенно эликсир духовной концентрации. Он мог весьма благотворно повлиять на способности самого главы Нэхая и старейшины Нээня. А ведь чем больше в клане заклинателей и воинов высокого уровня, тем круче статус всего клана. Купить? Зачем?» – удивился Ли. «Неужто гильдия алхимиков не снабжает вас препаратами?» Сам Нэли, как деловой партнер гильдии, необходимые ему эликсиры и пилюли получал бесплатно в любом количестве. «С чего бы гильдии проявлять подобную щедрость?» – в недоумении повернулся к собеседнику глава. Нэли как будто палкой по макушке огрели, но через мгновение до него дошло. Торговлю препаратами контролировала Ян Синь, и это лично от нее он получил несколько сотен тысяч доз эликсира поддержания духовной силы, несколько десятков тысяч доз эликсира концентрации духовной силы, несколько тысяч пилюль духовного и телесного укрепления, а также один эликсир 9 циклов обращения. Раз она дала так много препаратов Нэли, но ничего не дала клану, значит, она предполагала, что Ли и есть представитель клана. «Эх, неважно», – встряхнул головой Нэли. «Раз уж так сложилось, придется поделиться препаратами с семьей. Они же все-таки родня». А в это время гости аукциона как раз достаточно воодушевились, чтобы начать тратить денежки. Красотка-аукционист, смеясь, заявила: «Все препараты продаются партиями по 100 доз. Стартовая цена за партию 100 тысяч яолинби. Начали 150 тысяч, 160. Вскоре цена взлетела до 200 тысяч яолинби». Нэхай раскраснелся от возбуждения. Он был готов раскошелиться на 600 тысяч. Больше клан Тяньхэнь не потянул бы. Но когда цена за партию эликсира поддержания духовной силы достигла 200 тысяч, отступил. Незачем драться за первую партию, когда их осталось еще 9. Чи Фэн и Ли Юань с удивлением поглядывали на делегацию клана Тяньхэнь. Они только что, глазом не моргнув, выложили 2 миллиона яолинби за то и сё, а теперь, когда продают товар всего за 200 тысяч, сидят себе спокойненько. «Ну, раз вам не нужно, мы своего не упустим». Невиданная щедрость, с которой клан Тяньхэнь швырялся деньгами, раззадорила их не на шутку. Им надоело смотреть, как соседи покупают вещицу за вещицей. Настало время и самим поучаствовать в торгах. Если ничего не купить, то зачем вообще приезжать на аукцион? Глава 66. Полный отпад. Лэй Джо и Дзянь Мин уже принялись торговаться. Накал соперничества был таков, что еще немного, и между кланами Юань, Тяньку, Иньху и Тэмэнь прольется кровь. Их пыл охладило лишь то, что цена взлетела до 320 тысяч за партию. «Нэли, неужели ты не хочешь купить эликсир поддержания духовной силы?» — потирая руки и притоптывая ногами от нетерпения, с неожиданным пылом вскричал Нэхай. «Да уж лучше пусть драгоценные препараты купят Нэли, чем они достанутся другим. Нет желания. Я и так столько всего купил, надо и другим дать шанс, а то они совсем заскучают», — равнодушно отозвался Ли. Нэхай чуть не расплакался от досады. Эликсир был так важен для развития молодого поколения клана. И тут его осенило. Препараты изготавливает гильдия алхимиков, а Нэли с главой Ян Синь в весьма хороших отношениях. Вероятно, он уже получил в подарок чудесное средство, потому и покупать ему незачем. «Нэли, может быть, глава Ян поделилась с тобой некоторым количеством эликсиров?» — шепнул на ухо мальчишке Нэхай. «Есть ли они у меня?» «Разумеется, так пожелала сестрица Ян Синь. Глава, вы же не хотите отобрать у меня ее подарок?» «Я тогда сестрице пожалуюсь», — наивно хлопая ресницами, с несчастным видом протянул Ли, но глаза его весело блестели. Хоть он уже принял решение поделиться с семьей, он не мог устоять перед возможностью подразнить главу Нэхая. Это было очень забавно. «Да как ты мог подумать такое?» — едва не разрыдавшись, воскликнул Нэхай. И было от чего переживать. Одно слово мальчишки и гильдия алхимиков разорвет сотрудничество с кланом Тяньхэнь. «Я имел в виду, что уж если глава Янь подарила тебе эликсиры, и ты должен хорошенько беречь их, чтобы никто не украл». «Тогда я неправильно понял вас, глава. Спасибо за заботу», – важно кивнул Нели. Нехай отвернулся, скрывая горькую улыбку. Его душила обида. Как же трудно ладить с этими современными детьми, а у Нели среди зимы снега не выпросишь. Первую партию эликсира поддержания духовной силы отхватил Лэй Джо за 320 тысяч яолинби. Потом разыграли вторую, третью, четвертую, пятую, и Нехай отчаянно торговался, но каждый раз цена уходила за недосягаемый для него горизонт 300 тысяч. Печаль Нехая была поистину безгранична. Если сейчас он все спустит на партию эликсира поддержания духовной силы, то ему не хватит денег на эликсир духовной концентрации. Поэтому он смотрел, как главы других семей сражаются за право обладания ценнейшими препаратами. И душа его рыдала кровавыми слезами. «Да чтобы они подавили своими деньгами!» – возмущенно ругал другие кланы глава, думая о том, насколько шатко финансовое положение семьи Тяньхэнь. Перед тем, как гильдия алхимиков предложила руку помощи, они были по самые уши в долгах и расплатились совсем недавно. Куда Тяньхэнь тягаться с Иньху и Тэмэнь? Они же так богаты. В свою очередь, Ли тоже был ошеломлен, наблюдая, как ожесточенно сражаются представители кланов за каждую партию препаратов. Оказывается, их производство было весьма выгодным бизнесом, и треть всего дохода от аукциона за вычетом комиссионных попадет ему в карман. Ли был весьма доволен и в торги не вмешивался. Он мог бы, конечно, еще взвинтить цены, но по сравнению с сотнями миллионов яолинби ожидаемой прибыли, это право такие пустяки. Видя, как очередная партия эликсира уходит в чужие руки, а ему снова достается пшик, Нехай, что было совершенно объяснимо, впал в глубочайшую тоску. Даже после продажи с молотка пятой партии, хотя конкуренция слегка поутихла, цена так и не упала ниже 300 тысяч яолинби. «Глава Нехай, я смотрю, вы не торгуетесь. Вам не нужен эликсир поддержания духовной силы?» – полюбопытствовал Чифэн. «Я... Слова прямо-таки стали Нехаю поперек горла. И как, скажите на милость, он мог признаться, что на самом деле ему не хватает денег? Ему же просто не поверят, ведь только что Нели сорил деньгами направо и налево. Ли Юань задумчиво промолвил. У главы Нехая близкие отношения с гильдией алхимиков. Вероятно, гильдия продает им препараты по сниженным ценам. Глава Нехай, если у вас есть недорогой товар, вы уж и про нас не забудьте. Лишь бы чуть дешевле 300 тысяч за партию, и мы вас с удовольствием купим. Я... ладно. С трудом выдавил в ответ Нехай. Отрицать бесполезно, Ли Юань и Чифэнь ему не поверят. И глава беспомощно покосился на Нели. В ответ на тоскливый взгляд главы, Нели простодушно похлопал ресницами. Он намеревался еще поизмываться над вонючим старикашкой, который в прошлой жизни так ловко прятал за напускным величием свою нечистую совесть. Вот и последняя партия эликсира поддержания духовной силы ушла с молотка. В итоге три партии купил Лэй Джо, две Дзянмин, по одной Ли Юань и Чифэн. Ну и остальные богатые покупатели поживились. Вашему вниманию предлагается эликсир концентрации духовной силы. Услышав это, публика вновь необычайно воодушевилась. Ведь надо понимать, что этот препарат оказывает благотворное действие даже на заклинателей демонов серебряного и золотого уровней. Особенно нужен он был тем, кто длительное время не мог тренировками добиться прогресса в своем развитии. Буквально одна доза могла помочь достигнуть золотого, а если посчастливиться, то и стального уровня. Так что можно себе представить, насколько велик был соблазн обладания подобным сокровищем. И начальная цена лота – 350 тысяч яолинби, объявила красотка-аукционист. Почти сразу цена подскочила до 500 тысяч и продолжала расти прямо на глазах, приближаясь к отметке 600 тысяч за партию. Нехай чувствовал, что сейчас умом тронется. Он рассчитывал купить хотя бы одну партию эликсира концентрации духовной силы, но оказалось, что и это ему не по карману. Если бы он знал, что так все обернется, то прикупил хотя бы эликсира поддержания духовной силы. Неужели придется возвращаться домой с пустыми руками? Нехай был готов помереть прямо здесь. Все эти люди ненормальные, если готовы платить такие деньги всего лишь за сотню доз эликсира. Где справедливость? Гильдия алхимиков наживается, сдирая с покупателей 3 шкуры. Нехай был возмущен, однако кто же виноват, что клан Тяньхэнь влачил столь жалкое существование и едва не лишился статуса благородного семейства? Приходилось распродавать земли, чтобы оплатить многочисленные долги, и теперь 600 тысяч яолинби для клана Тяньхэнь – запредельная цена. 650 тысяч! Именно по такой цене ушла первая партия эликсира концентрации духовной силы. Нехай и Нэнь печально переглянулись, а видя, как довольный Лэйчжо забирает препарат, совсем закручинились. «Нэли», — не сдержался старейшина Нэнь, — «можешь помочь нам приобрести одну партию эликсира концентрации духовной силы? У нас денег не хватает, но мы тебе потом вернем». Раз мальчишка, глазом не моргнув, потратил 2 миллиона, то уж 650 тысяч-то для него незначительная сумма. Если бы просьба исходила от Нехая, то Ли, наверное, еще подумал, что ответить. Не уважал он главу клана Тяньхэнь, хоть тресни, да и в прошлой жизни никаких родственных чувств к нему не испытывал. Вот старейшина Нэнь другое дело. Когда пал Светозар, Нэнь защищал семью Нэли и за это заслуживал уважения. Главный старейшина, коль речь об этом зашла, то денег я, само собой разумеется, дал бы, но покупать что-либо не нужно. Ли извлек из пространственного кольца несколько фарфоровых горшков и вручил Нэню. Здесь 5000 доз эликсира поддержания духовной силы, 600 доз эликсира концентрации духовной силы, а также 1000 пилюль духовного укрепления. Расценивайте это как подарок вам, главный старейшин. Держа в руках драгоценные препараты, Нэнь застыл, словно его разразила молния, и только повторял дрожащим голосом, пропуская слова: 5000? 600? И еще пилюли духовного укрепления? Нехай вообще потерял дар речи. На аукционе богатейшие семьи ожесточенно, едва ли не до поножовщины, торговались за жалкие партии по 1000 доз, а Нэли небрежным жестом вытащил из своего кольца препаратов на 1000000 яолинби, да еще, кроме того, добавил к ним драгоценные пилюли духовного укрепления, которые вообще не укупишь. «А небо — это сон!» — пробормотал Нэнь, пребывая в состоянии полной прострации. Глава 67. Ожесточенная борьба. Вскрыв горшки, Нэнь убедился, что все они действительно доверху заполнены драгоценными препаратами, эликсирами и крохотными пилюлями. Кстати, пилюли духовного укрепления он даже пересчитал, и их действительно оказалось 1000. А ведь эти пилюли в 10 раз действеннее эликсира концентрации духовной силы. Заполучить их могли лишь самые высокопоставленные и богатые семьи. На рынке такой товар днем с огнем не сыщешь. Недавно в Светозаре на аукционе, проводимом кланом Фэн Сюэ, продали несколько таких пилюль по 1,5 миллиона яолинби за штучку. Значит, в этом горшочке пилюль на 1 миллиард с лишним. Представив себе эту кучу денег, Нэнь почувствовал, что у него кружится голова. А ведь иметь деньги мало, нужны связи, чтобы раздобыть драгоценный товар. Препараты дорогие, потому что появились недавно, но у гильдии алхимиков огромные запасы, и постепенно цена на них снизится. Так что все это сущие пустяки. Вносить посильный вклад в благополучие семьи Тяньхэнь – наш долг. Важно изрек Нэли. Настроение у Нехая окончательно испортилось. Когда он спрашивал у мальчишки про препараты, тот и словом не обмолвился о желании поделиться с семьей хоть одной пилюлькой и даже угрожал наябедничать главе Ян. Но стоило попросить старейшине Нэй Эню, и на тебе, пожалуйста. Ох, не уважает засранец главу клана. И все же, увидев пузатые горшочки с препаратами, 5000 доз эликсира поддержания духовной силы, 600 доз эликсира концентрации духовной силы, а также 1000 пилюль духовного укрепления, Нехай дрожал от предвкушения. Семье Тяньхэнь этого добра теперь надолго хватит. «Главный старейшина, спрячьте все это добро, а когда вернемся, раздайте их членам нашего рода». Голос Нели вернул Нээня с небес на землю. Несмотря на пережитое потрясение, старейшина тут же спрятал драгоценный груз в свое пространственное кольцо и встревоженно заозирался. Уж не подслушал ли кто их? Впрочем, его опасения оказались напрасными. Разговор велся потихоньку, и соседи вроде бы ничего не заподозрили. Нэнь облегченно перевел дух. Мысли о том, какое сокровище скрыто в его кольце, вселяло в старейшину ощущение блаженства. С этими эликсирами весь его род сразу на целый уровень сильнее станет. Между 8 родами клана Тяньхэнь то и дело вспыхивали конфликты, и Нэнь излишним альтруизмом и бескорыстием не страдал. Нели и главный старейшина Нэнь, вы поступаете возмутительно. Все это общее и принадлежит семье Тяньхэнь. Как можно быть такими эгоистами и не поделиться с другими родами семьи? Видя, что вожделенные препараты уплывают из его рук, немедленно встрял глава. Переглянувшись со старейшиной, Ли озадаченно сказал. «Препараты мои. Кому хочу, тому и дарю. Какие проблемы? Наш род – часть клана Тяньхэнь. Станем сильнее мы, станет сильнее и весь клан. Разве не так? Как вообще можно рассуждать подобным образом? Лишь распределив препараты между всеми членами клана, мы получим наибольший эффект», – возопил Нэхай. «У нас ведь так много, вы просто обязаны поделиться». Среди старейшин клана Нэнь прежде имел самый невысокий статус, и лишь с возвращением Нэли занял пост главного старейшины. Мужик он был добрый, но всегда робел перед вышестоящими, не смея отстаивать интересы своего рода, на что, собственно, и рассчитывал глава. Но обладание драгоценными пилюлями придало Нэню уверенности в себе. Это сокровище предопределяло будущее его рода. «Глава Нэхай, это же подарок Нэли, я не могу идти против его пожелания», – почтительно произнес Нэнь, кивая на мальчишку, за спиной которого незримо стояла гильдия алхимиков. И поэтому на него глава клана надавить не мог никаким способом. «Ах вы!» – Нэхай захлебнулся возмущением. «Эти двое сговорились». Впрочем, Ли совершенно не хотел ссориться с Нэхаем и понимал, что должен думать не только об интересах своего рода, но и о клане в целом. К тому же, только для его рода столько препаратов и не потребуется, а если уж нужда возникнет, то он всегда сможет им еще подкинуть. «Главный старейшина, мы отдадим на нужды клана 2/5 от всех препаратов», – предложил Нэню Ли. «Да, хорошо», — согласился старейшина, понимающий, что надо учитывать и общие интересы семьи. 3/5! — потребовал глава. 2/5! Или, если глава не согласен, вообще забудем об этом», — с непоколебимой уверенностью заявил Нэли. Того, что он предложил клану, и так за глаза хватит. «Может быть, отдадим на нужды семьи половину?» — примирительным тоном сказал Нэй. «Главный старейшина, вы действительно уважаете интересы семьи. Премного благодарен», — совершенно чистосердечно сказал Нэхай и даже поклонился в знак уважения. Он на самом деле был доволен. Собственность клана отходила препаратов больше, чем он представлял себе в самых смелых фантазиях. «А как же я? Не хочет ли глава Нэхай сказать, что я не уважаю интересы семьи?» — нахмурился Ли. «Нет-нет, малыш Ли, ты меня неверно понял, прошу прощения. Ты так много сделал в интересах клана и доказал, что душой болеешь за семью», — поспешно принялся извиняться глава. Он так испугался, что мальчишка разозлится и заберет обратно свой подарок, что едва не расплакался. Так незаметно даже для себя Ли полностью перехватил инициативу. Статус главы клана не вызывал у него уважительного трепета. Более того, глава был готов извиняться перед ним и боялся вызвать гнев. Если самому Нэхаю это очень не нравилось, он предпочитал помалкивать. По сравнению с возможностью заполучить драгоценные эликсиры и пилюли, гнев и обида отступали на второй план. Этого количества хватит, чтобы клан Тяньхэнь стал сильнее. Нэли довольно мурлыкал себе под нос, хотя старейшина Нэнь считал ситуацию нисколько не забавной. Прежде Нэли побаивался старших в клане, а теперь все шиворот на выворот. Сам Нехай не осмеливается ему слово поперек сказать. И это суровый глава клана? Пока суд додела, 10 партий эликсира концентрации духовной силы были распроданы по одной в руки, и счастливчики, заполучившие их, прямо-таки светились от счастья, а Нехай и Нэнь взирали на этих болванов с чувством глубокого превосходства. Кто бы мог подумать, что распродажа препаратов вызовет такой ажиотаж? Ведь на аукционе клана Хуньюэ были проданы всего лишь 1000 доз эликсира поддержания духовной силы и 100 доз эликсира концентрации духовной силы. Если пересчитать на деньги все то богатство, что досталось даром клану Тяньхэнь, то получалась невообразимая сумма, и это без учета стоимости пилюль духовного укрепления. Душа Нэня порхала бабочкой. Все происходящее до сих пор казалось сном, и он бессознательно крутил на пальце пространственное кольцо, скрывающее в своих недрах несметные богатства. Старейшина боялся, что какой-нибудь наглый вор покусится на его собственность, и хотя никто вроде не видел, как он прятал сокровища, тревожно озирался. Глава клана придвинулся ближе к Нэню, словно его верный страж, готовый ценой жизни защитить имущество клана, если кто-нибудь посмеет на него позариться. Глава 68. Древнее сокровище. Стоимость препаратов, что Нэли отдал в распоряжение семьи, была сопоставима с состоянием знатного семейства. Ли передал гильдии алхимиков столько рецептов пилюль и эликсиров, а взамен гильдия обеспечивала все его потребности в препаратах. Фактически ему доставалась пятая часть от всего объема производства лекарственных средств, так что помимо гильдии Нэли был крупнейшим владельцем готовой продукции. «Кроме того, что я дал вам, у меня есть еще и пилюли телесного укрепления и эликсир 9 циклов обращения», выдержав паузу, небрежно бросил Ли. Глава и старейшина обратили на него пылающие надеждой взоры. «Но эти драгоценные препараты, глава, не могу безвозмездно пожертвовать на нужды клана». Ли недвусмысленно намекнул, что халява закончилась, и он ждет щедрой компенсации. «Само собой, разумеется, частная собственность членов семьи – святое дело», поспешно заверил его Нэхай, хотя сердце его кровью обливалось, когда он думал о том, что Нэли может потребовать взамен за препараты. Нэня вдруг осенило. «Кстати, глава, клан наш древний, и в родовой сокровищнице немало старинных артефактов, передаваемых по наследству из поколения в поколение. Поскольку малыш Ли зачислен в класс для одаренных в академии, почему бы в качестве премии не разрешить ему посетить сокровищницу и выбрать себе какую-нибудь вещицу?» Сокровищница клана Тяньхэнь? У Ли замерло сердце. В прошлом он ни разу там не был, а ведь еще в эпоху империи Шицзин его семья входила в десятку наиболее знатных и влиятельных. Наверняка в сокровищнице с тех времен сохранились годные артефакты. Вряд ли Нэхай и старейшины знали их истинное предназначение. Но Ли в прошлом не раз приходилось иметь дело с древними сокровищами, и он научился в них разбираться. «Главный старейшина, вот вам одна пилюля телесного укрепления. Как вернемся домой, примите ее. Повысить физические возможности организма – то, что требуется воину», – сделал ответный подарок Ли. «Спасибо, спасибо, малыш Ли», – растрогался Нэнь. Он знал, что этого средства днем с огнем не сыщешь, а цена, по слухам, за одну штучку составляла сотни тысяч яолинби. У Нэхая от зависти чуть глаза не лопнули. Пилюлька-то эта была полезна не только воинам, но и заклинателям демонов. «Малыш Ли, семья Тяньхэнь твоя семья, а значит все, что в семейной сокровищнице есть, принадлежит тебе. Бери оттуда все, что понравится». Глава тут же перехватил инициативу. Сокровищница вещей было, честно говоря, немного. Все более-менее ценное давно уже продали. Оставалось лишь то, чему не смогли найти применение. Если Нэли готов обменивать эту древнюю рухлядь на препараты, то пусть хоть все забирает. Вся сокровищница целиком стоит дешевле, чем эликсиры и пилюли, уже подаренные клану. Поистине глава клана щедр как сама земля-кормилица. Как же я до сих пор не осознал это? Вот драгоценная пилюля телесного укрепления. Примите ее в знак раскаяния. Ну, а когда я посещу сокровищницу, я взамен пожертвую клану 100 таких пилюль и еще 100 доз эликсира 9 циклов обращения. Лирс давал обещание с легкостью. У него всего так много, что это право сущая ерунда. Глаза Нехая полыхнули огнем. Он сгорал от нетерпения поскорее оказаться дома и провернуть эту выгодную сделку. Между тем аукцион продолжался, и все эликсиры уже распродали. Лэй Джо и Дзян Мин с чувством превосходства посматривали на делегацию клана Тяньхэн. Глава Нехай, похоже, пытался нам пустить пыль в глаза своим богатством. Потратил 2 миллиона на всякую ерунду, а эликсиры покупать было уже не на что. Ядовито усмехнулся Лэй Джо. Дзян Мин тут же поддакнул. Доспехи золотого уровня – вещь, конечно, полезная, но пригодная только в сражении и только одному человеку. Так что по сравнению с эликсирами, приобретение совершенно непрактичное. У главы Нехая, небось, от сожаления уже кишки позеленели. Эх, знали бы они, что благодаря Ли Нехаю совершенно бесплатно досталось гораздо больше всяких препаратов, чем продавалось на этом аукционе. Сами позеленели бы с головы до пят. Ну, а пока эти двое злословили, Ли, как сумасшедший, продолжал скупать все лоты аукциона подряд, потратив еще 5-6 миллионов яолинби. Если товар хоть чем-то приглянулся, он без тени сомнения брал его в расчете, что так или иначе, когда-нибудь эта штука пригодится. Недра его пространственных колец были забиты до отказа яодзин картами. Лучше уж пусть там хранятся всякие полезные предметы. Так значит, у клана Тяньхэнь денежки еще не перевелись, и эликсиры им действительно просто были без надобности? Лэй Джо и Дзян Мин от злости и досады раскраснелись, как вареные раки. С каких это пор клан Тяньхэнь так разбогател? За час Ли купил больше десятка разных вещиц, но без особого воодушевления. Так, чтобы совсем не заскучать. И тут вдруг красотка-аукционист, привлекая всеобщее внимание, во всеуслышание объявила: «Господа, наш аукцион подходит к концу, и последним его лотом станет несравненное древнее сокровище». Тут же в зале появилось десятка-два человек в роскошных одеяниях в сопровождении прелестных девушек, проводивших их по лестнице на третий ярус, в ложе для высокопоставленных гостей. Публика в зале заволновалась, зашумела. «Я знаю вон того господина. Это старейшина знатного клана Фэн Мин. А это старейшина семьи Илун. А вот и старейшина семейства Шэньшэн. Зачем они сюда прибыли? По слухам, семья Хунюэ отыскала в черных развалинах древние сокровища. Собственно, и аукцион устроен был из-за этой вещи. На него пригласили представители 3 главных семей и 6 знатных домов». Все, что выставлялось на торги до этого, для влиятельных родов было неинтересным хламом, которого полно на любом аукционе. Они прибыли лишь ради уникальной драгоценности. О небеса! Неужели они дерзнули проникнуть туда? Черные развалины. Ли в прошлом там побывать не довелось, но, по слухам, местечко было поистине мерзкое. Тому, кто не достиг стального уровня, и соваться туда не стоило. Развалины кишмя кишели ужасающими оборотнями. Легенды гласят, что в самом начале темных времен там жил заклинатель демонов легендарного уровня, поглотивший дух демона кошмара, а после его смерти демонический дух превратил это место в свое логово. Среди демонических зверей демон-кошмар считался таинственным и ужасным. Даже Ли мало что о нем знал, кроме того, что изловить и подчинить себе его крайне трудно. И как только семейству Хунюэ удалось пробраться в черные развалины и вынести оттуда древний артефакт, Ли сгорал от нетерпения, когда же покажут предмет, ради которого и был затеян аукцион. Наконец, вельможи из главных и знатных кланов чинно расселись. В зале стало совершенно тихо. Все ожидали явления сокровища семьи Хунюэ. Глава 69. Заоблачная цена. Три главные семьи, шесть знатных, представителей от гильдии алхимиков, да еще десяток маклеров торгового союза, что бы ни представляло из себя это сокровище, нам оно точно не достанется. Да и пусть, на такое стоит посмотреть. В аукционном зале то тут, то там раздавались шепотки. «Тише, тише, прошу вас, господа», с милой улыбкой промолвила красотка-аукционист. «Скоро вам представится возможность увидеть редчайшее сокровище». И тут все смолкли. Две симпатичные девушки внесли на сцену поднос, на котором стоял некий предмет, чьи очертания едва угадывались под скрывавшим его платком из фиолетового шелка. «Что там? Они дразнят нас?» Красотка-аукционист очаровательно улыбнулась и с видом фокусника сдернула платок. Ткань соскользнула, и взором публики явилась черная нефритовая чаша, отполированная до блеска. От нее исходила сильнейшая аура духовной силы. Ли едва сдерживал возбуждение. Кто бы мог подумать, что ему представится возможность увидеть вещь, ценность которой невозможно измерить деньгами. Что это за предмет? В какую эпоху создан? Для кого предназначается? Глава нашей семьи не нашел ответов ни на один из вопросов, но ясно одно. От артефакта исходят волны духовной силы, что свидетельствует о незаурядности находки. На дне чаши выгравированы иероглифы, что означают «кошмар». Вероятно, это как-то связано с демоном кошмаром. Аукционистка неутомимо продолжала нахваливать товар. Помимо всего прочего, глава нашей семьи установил, что во время тренировок аура артефакта увеличивает силу демонических духов. Глава выражает надежду, что в умелых руках таинственные свойства редчайшей находки будут в полной мере раскрыты. Итак, начальная цена – 8 миллионов яолинби. Если бы глава семейства Хунюэ знал, что это за черная чаша, он не продешевил бы. Он, скорее всего, вообще бы не стал ни за какие ковришки ее продавать. Для него это была всего лишь штуковина, увеличивающая во время тренировок духовную силу и, может быть, обладающая еще какими-то непонятными свойствами. Ощущая исходящую от черной чаши ауру духовной силы, представители кланов, присутствовавшие в зале, выражали живейший интерес к артефакту. «Что это за чаша такая? Уж и не знаю, но вещь явно непростая. Действительно, редкая вещь, вот бы посмотреть поближе. Возможно, обладает исключительными свойствами». Ли напряженно размышлял. По всему выходило, что этот артефакт – не что иное, как легендарная чаша демона кошмара. Она появилась задолго до того, как образовалась империя Шидзин. Древние племена нашли ее, а кто создал это чудо, так оставалось неизвестным. Ли помнил лишь, что чашу демона кошмара применяли для переплавки демонических духов. В общих чертах процесс заключался в том, что в артефакт помещались десяток демонических духов разных видов. При некотором везении в результате появлялся демонический дух, обладающий выдающейся мощью и интересными свойствами. Ну а в противном случае все демонические духи просто рассеивались. То, что тебя постигнет неудача, ерунда по сравнению с шансом, пусть и малым, создать демонический дух, обладающий выдающимися качествами. Это свойство делало чашу демона кошмара необычайно притягательной для заклинателей, ведь подавляющее большинство их могло поглотить всего лишь один демонический дух и, значит, жаждало заполучить себе наиболее мощного партнера. Переплавить слабеньких демонических духов гораздо более сильного, вот в чем состояло назначение чаши демона кошмара. К сожалению, мало кто в этом мире знал тайну артефакта. Ли решил, что заполучит его во что бы то ни стало. Цена не имеет значения. А торги уже шли полным ходом. 10 миллионов яолинби! 12! 15 миллионов! Скоро цена перевалила за 20 миллионов. что повергло значительную часть публики в шок. 30 миллионов яолинби. Внезапно резко поднял ставку представитель семейства Шэньшэн. 35 миллионов. Не уступила гильдия алхимиков. Мелодичный голос показался Ли знакомым. Он посмотрел на балкон третьего яруса и действительно увидел главу Ян Синь. Пораскинув мозгами, Ли обратился к Нэ Эню. Главный старейшина, в зале находится глава гильдии алхимиков Ян. Сходите к ней, поприветствуйте и передайте, что я хочу эту черную нефритовую чашу. Пусть она купит ее, а деньги я потом верну. Нэ Энь рта не успел открыть, как встрял глава Нэ Хай. Я пойду. Нэ Энь, у тебя в пространственном кольце эликсиров на много миллионов. Как я могу позволить рисковать этим сокровищем? И Нэ Хай резво потрусил на третий этаж. Да, всесильный глава клана докатился до того, что стал прислугой на побегушках, причем по собственному желанию. Лан Шэньшэн и гильдия яростно торговались, но когда цена достигла 50 миллионов, представитель семьи Шэньшэн сдался. Даже одна из трех главных семей не могла сравниться с богатством гильдии алхимиков. 50 миллионов яолинби. Да у гильдии алхимиков деньжищ без счета. Естественно, когда гильдия начала продавать свои новейшие препараты, ежедневная прибыль, наверное, стала исчисляться сотнями миллионов. Вскоре вернулся Нэ Хай и сообщил, что глава Ян дала свое согласие. Еще бы она не согласилась. Ян Син очень нуждалась в Нэ Ли. К тому же такая сумма для гильдии алхимиков – это всего один волосок с 9 бычков. А то, что гильдия получила от Нэ Ли, поистине бесценно. Цена в 50 миллионов охладила представителей знатных домов. К тому же никто не хотел ссориться с гильдией алхимиков, чтобы иметь возможность и дальше покупать у нее нужные препараты. Многие пускали слюни, глядя на черную нефритовую чашу, да пришлось отступиться. И вдруг человек, закутанный в серую мантию, с низко надвинутым капюшоном, повысил ставку. 55 миллионов яолинби. Кто же это? Публика сверлила глазами загадочного типа в серой мантии. Кланы, участвующие в аукционе, не предоставляют предварительно денежный залог, но для отдельных лиц такое правило обязательно. Они должны подтвердить, что в состоянии участвовать в торгах. Их ставка не может превышать внесенный залог, а это значит, что тип в серой мантии внес не менее 55 миллионов. Да уж, цена на черную нефритовую чашу взлетела до небес. Такая сумма равнозначна состоянию знатного семейства. Расположившаяся в ложе третьего этажа Ян Синь нахмурилась. В последние несколько дней она находилась по делам в северном посаде Светозара, и когда ей сообщили, что семья Хуньюэ приглашает гильдию алхимиков на аукцион, посчитала, что это не будет для нее обременительным. Ян Синь не ожидала встретить здесь Нэ Ли. Она заинтересовалась артефактом, так как полагала, что черную нефритовую чашу могли использовать для варки эликсиров, и хотела купить ее, чтобы изучить на досуге. Но если она нужна Нэ Ли, то гильдия алхимиков, несомненно, поможет ему приобрести желаемое. Цена, однако, кусалась. Отвалить столько деньжищ за непонятно для чего нужную вещь, которая, возможно, на самом деле гроша ломаного не стоила. Глава 70. Конкуренция. 60 миллионов яолинби. Хоть на сердце у нее было неспокойно, Ян Синь повысила ставку. Раз глава Нэ Хай передал, что она должна купить для Нэ Ли нефритовую чашу, сколько бы та ни стоила, она это сделает. Тем более, что деньги потом ей вернут до последнего яолинби. И все же, не слишком ли это высокая цена за артефакт непонятного назначения? Или же Нэ Ли знает, как его применять? Ян Синь бросила взгляд на места в нижнем ярусе зала, где сидел загадочный тип, по непонятной причине также желающий завладеть чашей. Загадочный тип помедлил, видимо, сомневаясь в чем-то, но потом решился. 65 миллионов. 70. Не уступила Ян Синь. цена росла как на дрожжах. Нэхай и Нээнь потрясенно замерли. Понятно, что мальчишке приспичило получить эту вещь, но ее стоимость повергала в трепет. А раз Нэли готов отвалить такую кучу денег, то их у него намного больше, чем могло привидеться старейшине и главе в самых смелых фантазиях. Сколько же гильдия ему дала и, главное, за что? Этот вопрос не давал Нэхаю и Нээню покоя. Сдвинув брови, Ли рассматривал незнакомца в серой мантии. Кто этот тип, столь смело поднимающий цену? Возможно, он подсадной, и семья Хуньюэ нарочно таким образом задирает ставки. Да не, вряд ли. Если хитрость скроется, их деловой репутации крышка. Такого ни гильдия, ни другие кланы не простят. Глупая идея. К тому же, цена уже настолько высока, что гильдия алхимиков вполне может выйти из борьбы, и тогда семья Хуньюэ останется у разбитого корыта. Может, незнакомец с Серым из темной гильдии? Позволить себе заплатить такую цену может лишь несколько богатейших семейств и гильдий, и темная гильдия не исключение. Эти мерзавцы зарабатывают тем, что похищают людей и требуют за них выкуп, занимаются разбоем и тому подобными мерзостями. Неизвестно, сколько они таким бесчестным образом зарабатывают, но, конечно уж, деньги у темных водятся. Ли помолчал, обдумывая варианты, а потом обратился к Нэхаю. «Глава, я вынужден снова побеспокоить вас и попросить передать главе Ян, что желаю заполучить эту нефритовую чашу любой ценой. Кроме того, пусть она после окончания аукциона пошлет проследить за человеком в серой мантии кого-нибудь как минимум золотого, а еще лучше стального уровня. Ни в коем случае слежка не должна быть обнаружена». Нахмурившись, Нэхай кивнул. «Хорошо». Он тоже чуял, что ситуация непростая. Откуда у этого типа столько денег, раз он смеет соперничать с гильдией алхимиков? Этот вопрос волновал не только его одного. 100 миллионов яолинби! Когда гильдия алхимиков провозгласила свою ставку, даже представители сильнейших кланов и организаций остолбенели. Неужели гильдии известно предназначение этого артефакта, раз она готова заплатить за него такую цену? Или же алхимики настолько богаты, что могут позволить себе швырять деньгами? Но все же 100 миллионов – это слишком. 110 миллионов. Таинственный соперник тянул время до последнего, и лишь когда красотка-аукционист собиралась стукнуть молоточком, повысил ставку. 120! Не уступила Ян Синь. То ли загадочный человек в серой мантии осознал серьезность намерений Ян Синь, то ли цена превысила сумму предварительно внесенного залога, но повышать ставку он не стал. Публика пребывала в состоянии ажиотажа. Никогда в жизни никто из присутствующих не видел столь бурных торгов. Такое зрелище запомнится надолго. И что же это за черная нефритовая чаша, за которую не пожалели 120 миллионов яолинби? И гильдия алхимиков заплатила эту головокружительную цену. Все сгорали от любопытства, желая узнать, для чего предназначается загадочный артефакт. Аукцион, наконец, закончился. Публика неспешно покидала аукционный зал, и Ли отправился оплачивать свои покупки. В отдельном кабинете, где в обстановке секретности совершались сделки, он встретился с главой Ян. Ян Синь поставила на стол черную нефритовую чашу и спросила: «Малыш, ну и для чего нужна эта штуковина?» 120 миллионов яолинби – сумма немалая даже для гильдии алхимиков. Конечно, про гильдию многие с завистью говорили: получить пуд золота в день значит разбогатеть. Но даже если денег много, это не означает, что их можно транжирить. «А фиг его знает для чего», – разведя руками, ухмыльнулся Ли. «Ох, не верят тебе, сестричка. Неужели ты отвалил столько денег за бесполезный хлам?» С фальшивой улыбочкой Ян Синь скрестила руки перед грудью, отчего ее и без того внушительные округлости едва не вывалились из декольте. «Не скажешь, заберу чашу и сама разберусь, что к чему». Именно потому, что не знаю, я и купил эту вещь. У нее такая сильная духовная аура. Возможно, мой наставник поймет, для чего применяется эта чаша. Улыбнулся Нели, козырнув несуществующим учителем. Ну и стоила она не так уж много. При упоминании наставники Ян Синь моментально сбавил обороты и с величайшей почтительностью промолвила: «Раз ты приобрел артефакт для своего учителя, то, безусловно, должен его получить». Ни в коем случае нельзя было проявить бестактность по отношению к такому корифею в области алхимии, каким являлся наставник Ли. «Здесь должно быть 120 миллионов яолинби». Ли передал Ян Синь пространственное кольцо. Покачав головой, глава гильдии алхимиков мило улыбнулась и вернула колечко. «Будем считать этот артефакт даром твоему уважаемому учителю от гильдии. За рецепты пилюль и эликсиров, благодаря чему удалось заработать баснословные барыши, гильдия алхимиков перед ним в неоплатном долгу, но, и это важнее денег, гильдия восстановила былой престиж. Руководство гильдии уж и не знало, как выразить свою признательность наставнику Нели, и вот подвернулся отличный случай исправить досадное упущение, вручить дорогой подарок. Если он придется по душе уважаемому человеку, то, как знать, может, он отблагодарит в ответ парочкой весьма значимых рецептов». Молча Ли забрал чашу демона кошмара, потом улыбнулся Ян Синь: «Спасибо, сестрица, я передам подарок моему учителю». «И тебе спасибо, малыш Ли», — вежливо улыбнулась в ответ глава гильдии, а потом серьезно спросила: «Ты просил отследить того, кто соперничал в торгах за чашу. Знаешь его?» Она и сама собиралась так поступить. Если эту игру затеял клан Кунюэ, гильдия заставит их поплатиться. «Я думаю, что он из темных», — поколебавшись, сказал Ли. «Конечно, это всего лишь предположение, не более». Незнакомец ожесточенно торговался за артефакт и был готов заплатить за него огромную сумму. Неужели кто-то еще, кроме самого Ли, знает, для чего нужна чаша демона кошмара? «Темная гильдия?» — прищурилась Ян Синь. «Если так, он не покинет стен Светозара. Я послала за ним стального заклинателя». «Сестрица Ян, погодите бить по траве и пугать змей. Нужно взять этого человека живьем». Ли надеялся, что, двигаясь по плети, можно добраться до самой тыквы. Фразеологический оборот, означающий, ухватившись за путеводную нить, добраться до главного. То есть доказать, что клан Шэньшэн вступил в тайный сговор с темной гильдией.